Последний раз, ударив по клаве, Сашка выключила компьютер и крутанулась на винтовом стуле. Обжигающая радость и веселое хулиганство требовали выхода. Вот сейчас она подкинет ворох бумаг и офисных безделушек на столе у шефа, захохочет или подпрыгнет. Долгожданное письмо зодиака было коротким. «Салют, Сандра! Объект обнаружен! Заброс в понедельник в 23:00 у пруда. Химку для тебя достал!» Сашка долго не решалась объявить зодиаку о своем не совсем бескорыстном интересе к диггерству. Странное и даже чем-то опасное слово «Грааль» будоражило своей тайной музыкой и звало в путь, вслед за сотнями его искателей, ответивших на зов чаши, но вернувшихся ни с чем или не вернувшихся вовсе. Исполняясь, мечты перестают быть мечтами. Но это никогда не случится с Граалем. Сашкина шиза не вызывала у Зода и тени недоверия или усмешки. Он даже высказался в том плане, что у каждого подземного туриста мозги сдвигаются таким образом, что всякие волшебные штучки типа кольца Нибелунгов, копья Лонгина или священной чаши для него более реальные, чем пирожок в Макдональдсе. Зодиак пообещал Сашке бескорыстную помощь в освоении подземелий Нифлхейма. Так в его кругу называли подземные коридоры вблизи Кремля. Вообще-то Нифлхейм – обитель мрака и первобытного хаоса у древних скандинавов. Но глубокие штольни в центре столицы, полные туповатых монтерусов, ловушек спецслужб и прочих безобразий, вполне оправдывали это название. Сашка даже не пыталась узнать имя зодиака. Кроме того, что он подземный авторитет, студент МГУ и кроме урбанистских исследований занимается еще несколькими видами спорта с непроизносимыми названиями, ей ничего не было известно. Потустороннее бытие Зода было покрыто туманом и легким налетом мистификации. Его тусовки повторяли принципы древних мистерий, тайной вечери или круглого стола короля Артура. По их примеру, Зод имел 12 преданных соратников, каждый из которых был равен с остальными во всем, ну, кроме, конечно, личной храбрости. По ночам двухметровые скорпионы Зода в поисках адреналина утюжили московские подземелья, а после рассаживались по астрологическому порядку, тянули пиво и травили байки из преисподней. Тело упрямо просило движения. Сашка по-кошачьи расправила спину, победно поглядывая вокруг. В пятницу вечером офис медиахолдинга пустел рано. Кроме Сашки в редакции замешкались двое. Стилист Алиса Пали и выпускающий редактор Иннокентий Дюбуа, просторечий Кеша Дубов. Нежно, мелодично, словно извиняясь, пропел несколько нот Сашкин мобильник. Звонил Илья. Он был радостно оживлен, обещал сюрприз. «Лечу, Илюшенька!» «Да, милый!»